Red Wave. День, на который мы назначили съемку для обложки, Red Wave, выдался ужасно, ужасно холодным. Когда мы все собрались в Михайловском саду, недалеко от нашего отеля «Европейское», я не могла поверить своим глазам. Большинство ребят, в том числе и Виктор, были без перчаток. Они, наверное, все же мерзли. Новое одушевление от возможности услышать свою музыку, изданную на пластинке с другой стороны железного занавеса, было так велико, что холода они просто не замечали. Джуди сделала несколько групповых снимков, в том числе и со мной, я же потом снимала остальное. На снимке лидеров четырех групп Виктор выглядел выше всех и излучал силу и энергию. Впрочем, все они обладали магнетизмом и выглядели как настоящие рок-звезды, каковыми они, собственно, и были. На следующий день я снимала Виктора уже одного. На альбоме нужны были и отдельные фотографии лидеров. Съемка прошла легко и быстро. Виктор держался естественно и расслабленно и просто смотрел в камеру. Без суеты, без нарочитых поз. Только он и его завораживающая энергия. Еще через несколько дней несколько музыкантов и я собрались дома у Алекса Кана для телефонного интервью со знаменитым диджеем по прозвищу «Шведский орел» из калифорнийской радиостанции KROQ. Виктор был единственный, кто отнесся к этому интервью серьезно и пытался отвечать на вопросы. Африка нес в трубку какой-то нарочитый абсурд, а когда к телефону попросили Сергея Курехина, трубку выхватил друг Сергея, поэт Аркадий Драгомощенко, и, притворившись Сергеем, нес какой-то абсурд почище африканского. Виктор, в отличие от остальных, понимал, что хотя Red Wave делался легко, в веселом настроении, это было также серьезное деловое предприятие, относиться к которому нужно было с уважением. Такие вещи он всегда понимал и никогда никого не обижал. Игорь Тихомиров, разговор с Джоанной, 2022 год. Джоанна, я впервые увидела тебя на сцене в составе «Джунглей». В тот вечер ты играл на бас-гитаре в составе трех групп «Джунглей», «Кино» и «Алиса». Ты помнишь этот концерт? Как получилось, что ты играл в трех группах, и как ты мог знать все их песни? Игорь, в Ленинградский рок-клуб я вступил в составе группы «Джунгли» и играл в ней, когда Витя пригласил меня играть в «Кино». На одном из рок-клубовских концертов участниками были «Джунгли», «Кино» и «Алиса». В первых двух коллективах я к тому времени уже играл. Случилось так, что басист Алисы не смог приехать на выступление, и Костя попросил меня сыграть пару нот. Я не мог отказать рок-братьям, хотя, конечно, не знал песен Алисы, и пришлось выучить несколько номеров прямо в гримерке. Думаю, что мое нахальное выступление в «Алисе» было очень смешным. Джон, в «Кино» ты всегда выглядел самым уверенным и самым спокойным. Приходилось ли тебе когда-нибудь за твою долгую музыкальную карьеру нервничать перед концертом? Игорь, ко времени моего участия в группе «Кино» у меня был уже весьма большой опыт выступлений на самых разных сценах. Начал я лет в 12, поэтому я уже умел справляться с предконцертным волнением. Николай Михайлов. Воспоминания о Викторе Цое. Президент Ленинградского рок-клуба. Февраль 2022 года. С Виктором я познакомился тогда, когда они с Рыбой появились в рок-клубе, то есть где-то в 1982 году. Друзьями мы не были, но общались довольно часто, вплоть до его отъезда в Москву. Как-то в 1986 году пригласили нас в город Куйбышев, ныне Самара. Меня рассказать о рок-клубе, Витю спеть несколько песен для тамошнего клуба любителей музыки. Выступать предстояло в молодежном кафе человек на 100-150. Тогда такие были популярны по всей стране. Подразумевалось, что мы еще будем отвечать на вопросы. А Витя, кстати, этого не любил. Ладно, приехали, нас встретили и сразу отвезли в городскую администрацию, где нам выдали какие-то небольшие деньги. Витя удивился, поскольку тогда это было еще непривычно. «Вот, — говорит, — еще ничего не сделали, а гонорар уже выплатили. Странно. Вечером выступать. Я выступил, ответил на вопросы. Затем настала Витина очередь. Он пел песни и как-то общался с залом. И всё шло хорошо, пока после исполнения песни «Безъядерная зона» на него не посыпались вопросы о том, что он имеет в виду и почему он против ядерной энергетики. Между зрителями разгорелся жаркий спор. Витя молчал, а потом в паузе сказал: «А потому что они иногда могут взрываться». А через несколько недель взрывается атомная электростанция в Чернобыле. И вот как теперь к этому относиться? Разговор между Джоанной и Юрием Каспаряном в автомобиле по дороге в Купчино и обратно, на встречу с отцом Юрия. Январь 2022 года. Джоанна, насколько я помню, в 80-е ни ты, ни Виктор, вы работу никогда не прогуливали. Юрий, нужно было работать, чтобы не было неприятностей с властями, ты ведь об этом знаешь. Джоанна, конечно, знаю. Но большинство музыкантов, в отличие от вас, не работали. Юрий, если помнишь, я не смог найти сменщика, когда ты снимала клип «Видели ночь», и в результате в нём не снялся. Чуть позже мне удалось найти прекрасную работу, всего на пару часов в неделю. Саша Титов сделал мне такой подарок. Было просто чудесно. Ну а Виктор, да, он был человек ответственный. Джоан, я вспоминаю, что на тусовках Виктор обычно долго не засиживался, часов в 11 уже уходил. Ты любил сидеть допоздна, болтать с людьми. Ну а Виктор, он скорее как я. Пару часов пообщался, и достаточно. Юрий, да, пожалуй, Виктор действительно поздно не любил засиживаться. Он предпочитал проводить время дома. Джоанна, и ещё ему больше всего нравилось быть с близкими друзьями, с тобой, с Гурьяновым. Ему не нужно было много людей. Вполне хватало самых близких. Юрий, да, это так. На самом деле все предпочитают самых близких друзей. Джоанна, мне всё же казалось, что Виктор в этом смысле был особенный. Ему больше всего нравилось, когда рядом с ним я и ты, или ты и Георгий, или же быть дома с Сашей. Юрий, да он вообще был человек закрытый. Джоанна, репетиции кино всегда были такими лёгкими, расслабленными. Не было ощущения, что кто-то один командует другими. Вы приходили, играли свои песни и расходились. Никакой жёсткой структуры не было. Юрий, да, ситуация была вполне демократической. Репетиции всегда назначались, ну, примерно во столько-то. Смеётся. Без напряга. Джоанна, если судить по тем видео, которые я снимала, Гурьянов всегда приходил последним, а уходил первым. Юрий, многие репетиции проходили у него дома. Джоанна, но всё равно в комнату он заходил последним. Юрий, ну да, ему нужно было переодеться и вообще подготовиться. Джоан, ты, Игорь, вы просто приходили и начинали играть. Делали, что нужно, без всяких проблем. Юрий, ну да, мы же музыканты, а не художники. Смеётся. Джоан, вы с Игорем облегчали Виктору задачу, а Гурьянов мог создавать проблемы. Юрий, шутя, ну да, эгоистичный нарцисс. Кино было потрясающее, хоть и случайно сложившееся сочетание людей, сплочённый организм. Мы прекрасно поддерживали Витю, у Вити были точные, умные и прекрасно написанные тексты. Он приносил законченную песню с готовыми рифами и мелодией, а группа уже вместе доводила её до совершенства. Иногда он приносил песню, и мы работали над нею все вместе, придумывали гитарные партии и остальное. Я, бывает, слушаю песню и понимаю, ага, вот эту партию придумал я, эту Игорь Тихомиров на клавишах, а это Цой. То есть это было совместное творчество. Джоан, а ты помнишь, как появилась индустриальная секция? Вас было четверо, а потом всё поменялось. Это что, выросло из поп-механики? Юрий, может быть, но вообще-то это выросло из дружбы. Общаешься с ребятами, а потом вдруг выясняется, что этот парень умеет играть на бас-гитаре, а этот может немного стучать на барабанах. Почему бы и нет? Окей, идём на сцену все вместе. Джоан, но когда вы стали официальными и начали играть большие туры, всё поменялось. Юрий, Сначала, я помню, первые 3-4 концерта за пределами Петербурга с нами на басу играл Андрей Крисанов, и это было классно. Но потом это прекратилось, и мы остались вчетвером. Джоан, то есть это стало уже серьезным? Юрий, ну да, серьезным. Джоан, насколько я помню, любимыми вещами Виктора в Америке были в любом порядке. Диснейленд, магазин «Гитар-центр» и теплая погода, ты согласен? Юрий, насчет «Гитар-центр» я не уверен, но в принципе согласен. Джоан, а чем тебе запомнился Диснейленд? Я только помню, что вы оба бесконечно улыбались. А у Виктора улыбка была такая, что, казалось, выпрыгнет у него из лица. Он радовался каждому аттракциону. У тебя было такое же настроение? Юрий, ну да. Джоан, а что такого волшебного в Диснейленде? Юрий, не знаю. Там просто было классно. Особенно помню, мне понравился аттракцион Star Tours. Джоан, а помнишь, как вы с Виктором уходили в мой сад и валялись там в шезлонгах? Иногда в плавках, иногда просто в трусах, но валялись на солнце. Хотя мне казалось, что погода была вовсе не такой уж теплой. Юрий, ну да, ты ведь знаешь, что в Ленинграде солнечных дней у нас немного, особенно зимой. Помню, как к моему другу в Питере приехал гость из Лос-Анджелеса и из-за нашей погоды сразу подхватил грипп. А когда этот мой друг поехал к нему в Лос-Анджелес, то тот парень сразу поднял крышу в автомобиле и говорит: «Ну вот вам солнце, наслаждайтесь, такова реальность». Джоан, но я зато почти ничего не помню из нашей поездки в Парк-Сити. Юрий, немного помню. Помню концерт после фильма, помню, как я все время глазел по сторонам в надежде увидеть главу фестиваля известного актера Роберта Редфорда. Вот это пожилой дядечка, не он? Нет, мы там еще катались на снегоходах, да? Джоан, да. Ты, я, Виктор и Наташа. Юрий, это когда мы все задницы себе промочили? Джоан, нет, это было, когда мы гоняли на снегоходах в Биг Бэр Лейк в Калифорнии. Там мы были втроем, я, ты и Виктор. Вам ужасно нравилось разгоняться во всю мощь. Очень нравилась скорость. Юрий, да. Джоан, а 80-е? Виктору нравилось ездить в большие туры? Юрий, да, думаю, что нравилось. Джоан, ну а когда Айзеншпис устраивал тур за туром, и вы были в бесконечных разъездах, это было в кайф. Виктору нравилось играть перед огромной аудиторией? Юрий, да, конечно, он ведь этого хотел. Джоан, но иногда, когда люди добиваются того, чего они хотят, они не получают такого удовлетворения, на которое рассчитывали. Юрий, конечно, иногда мы уставали, и технический уровень концертов был ужасающий. Лучше, чем ничего, но все равно уровень был очень низкий. Однако все равно это было по кайфу и нам, и зрителям. Джоан, будь Виктор сейчас жив. Я думаю, он жил бы вдали от всего. Некоторые, обретя славу, любят в ней купаться, жить в этой славе. А есть знаменитости, которые хотят уединения, хотят уйти, спрятаться от всего этого. Юрий, я думаю, что он был бы достаточно богат, чтобы купить себе дом где-нибудь в деревне и жить там, как это делают многие. Он жил бы частной жизнью. Джоан, я помню не так давно, когда я вставила риф из какой-то известной песни кино в песню моей дочери Мэдди. Я тебе сказала: «Юрий, я вставила твой риф в песню Мэдди», а ты ответил: «Нет, это Виктор написал». Он сам писал большую часть гитарных партий в своих песнях, или некоторые из них ты писал сам? Юрий, большую часть гитарных рифов в песнях писал сам Виктор. Джоан, невероятно. Юрий, он был очень талантлив. Джоан, эти рифы застревают у тебя в голове. Люди всегда запоминают вокал и припев, но лишь немногие музыканты способны создать гитарные партии, которые застревают у тебя в голове и крутятся там беспрерывно. Ну а какие твои? Юрий, пачка сигарет, перемен, ну и всякое такое. Джоан, это твои? Круто. Юрий, спасибо. Джоан, только когда я начала писать вторую книгу и стала в переписке спрашивать Наташу об обстоятельствах смерти Виктора, она вдруг сказала мне, что мы десятилетиями об этом не говорили. Не кажется ли тебе странным, что мы совсем об этом не говорили?» «Юрий, о чем говорить? Это трагедия». «Джоан, в каком-то интервью несколько месяцев назад ты сказал, что когда Виктор умер, ты потерял все: группу, друга, всю свою карьеру. Я никогда не задумывалась о том, как много ты, Юрий, тогда потерял. Мы с тобой не часто виделись после смерти Виктора. Мне кажется, это не очень хорошо. Каждый из нас углубился в свой мир». «Юрий, но тем не менее все это продолжается. Мы по-прежнему здесь». «Джоан, и мы по-прежнему связаны, по-прежнему близки друг к другу». «Юрий, конечно». «Джоан, нам повезло, что мы все еще здесь». «Юрий, да, но в каком-то смысле Виктору тоже повезло. Он навсегда останется молодым, красивым, талантливым, совершенным». «Джоан, это верно. Не было времени наделать ошибок. Я просто преклоняюсь перед тем, что ты делаешь. Это все так круто. Когда мы с тобой были муж и жена, я никогда не отдавала себе отчета в том, насколько ты потрясающий гитарист. Не знаю, стал ли ты лучше с тех пор, или же я тогда просто не могла тебя оценить, но ты невероятно классный гитарист». «Юрий, ну, так говорят». «Джоан, и тебе по-прежнему нравится играть?» «Юрий, да, я затеял сольный проект UK. Проекты с кино отнимают много энергии и внимания. Симфоническое кино, концерты возрожденного кино — все это требует творческих усилий. На UK остается мало времени». «Джоан, найдешь время? Сейчас нужен ваш проект с кино. Нужен людям. Для него сейчас самое время. Надеюсь, наступит момент, когда ты сможешь заняться и своим делом. Ты просто должен это сделать. Те несколько вещей, которые ты сыграл в Москве год назад, они всем понравились. Ну а в кино была и продолжает быть какая-то магия». «Юрий, кино была коллективная работа, коллективное творчество. И это было просто здорово. Четыре человека не всегда так легко совпадают, но мы совпали. Без искры не может быть пламени».